Глава 30. «А я бы на месте Эберта пристрелил эту тварь!» Ральф сжал кулаки, и только наше с Дэном присутствие удерживало его от куда большей демонстрации эмоций. «Не понимаю, почему вы не разрешаете мне от него избавиться?» «Будем действовать только в рамках закона», — ответил отец Эберта. «Тем более руки у нас развязаны, и у меня есть первые интересные результаты». Мы сидели в том самом кафе неподалеку от Скай, в котором проходили все последние встречи. Эберт с головой ушел в работу и в кабинете не показывался, а я связалась с Дэном и Ральфом, чтобы обсудить сегодняшние новости. На встречу они пришли вместе, выслушали мой сбивчивый рассказ, и теперь я ждала, что скажут они. «Твои рамки закона до добра не доводят», — упорствовал Ральф. «С такими гнидами, как этот Джесси, надо разговаривать на их языке. Да, Лили он обезопасил, а себя пока нет. И если я сегодня...» «Мы не будем его убивать», — перебил Скайден-старший. «Как я и сказал, есть шанс сделать все законно. Будете смеяться, но Авенис не собственность Джесси, и не он скрывается за тем именем, о котором я вам говорил». «Но он сказал...» «Элис, я поднял все документы, какие только мог, и Авенис принадлежит, пусть и очень призрачно, бывшему секретарю Эберта». «Литкину?» Я едва не подскочила от удивления. «Представь, да. Видимо, они с Джесси спелись, и тот предложил Литкину хорошие деньги, чтобы он оформил на своего родственника бумаги». «Но Литкин же уволился сразу, как началась травля в прессе». «И перешел работать в Авенис. Я проверил. Из всей нашей компании Литкина можно прижать. Да, Ральф?» «Я не ослышался». Колден отставил чашку с кофе. «Непогрешимый Дэн Скайден сказал «прижать». «Я тебе еще и не то скажу, если это поможет спасти Эберта», — ответил старый сыщик. «Ну что, займешься? Только без летального исхода». «Я таким не страдаю», — фыркнул Ральф. «Летальными исходами имею в виду. Пока еще никто не подох. Хорошо, мои ребята побеседуют с нашим общим знакомым Литкиным. Возможно, вытрясем из него какой-нибудь компромат. А как насчет моего плана?» «Нет», — отрезал Скайден. «А я бы подумала», — опустил я глаза. «Все-таки у нас нет других вариантов». «Эберту и так хватает тревог», — посуровил взгляд его отца. «Откуда нам знать, что твое похищение не убьет его? И потом, он ведь не простит». «Я все возьму на себя», — вмешался Ральф. «Скажу, что вы ничего не знали. А мне все равно, простит меня Эберт или нет. Он и так знает, что я сволочь». «Нет уж, отвечать будем все», — Дэн качнул головой. «Значит, согласен», — оживился Ральф. «Допустим, но если это выйдет Эберту боком...» «Дэн, да сейчас каждый шаг может выйти Эберту боком. Эта гадость растет, понимаешь?» Элис немного затормозила ее рост, но теперь она снова набрала скорость, и если от нее не отделаться... Потом, кажется, Ральф вспомнил, что Дэну уже не 20, и замолчал. Но Скайден и так его понял. «Когда?» — только и спросил он. «До выставки 1,5 недели. Предлагаю через 7 дней, чтобы я успел подготовиться, а Эберту потом хватило времени угомониться. Может, за эту неделю появятся еще какие-нибудь версии?» Мне было страшно. Я не хотела подвергать Эберта такой опасности. И в то же время не знала, как быть. Что делать дальше? А если план Ральфа сорвется? Если... Сотни этих «если». Страх сковывал по рукам и ногам. Не за себя. Что со мной может случиться? А за Эберта? Ну, раз все согласны, я начну подготовку. Ральф сделал свои выводы из нашего молчания. И заодно займусь секретарем. «Элис, ты, главное, сама успокойся. На тебя смотреть жутко. Дэн, нам пора». Мы попрощались, и мужчины пошли к мобилю Ральфа, а я осталась за столиком кафе. Надо было вернуться в Скай, но тогда придется делать вид, что все хорошо, а хорошо не было. Поэтому еще 15 минут маленькими кусочками кромсала пирожное и только затем направилась к зданию компании, убеждая себя, что Эберт все равно в подземной лаборатории. К моему удивлению, Эберт нашелся в кабинете. «А, Элис!» — поднял он голову при моем появлении. «Я уже начал беспокоиться. Решила немного пройтись. Я ощутила укол вины от того, что собирался его обмануть. И очень жестоко обмануть. Погода сегодня отличная, совсем не осенняя. Может, вечером прогуляемся?» «Извини, вряд ли получится. Работа». Казалось, что Эберт совсем меня не слушает. Еще бы, его мир частично обрушился, и с этим надо как-то жить. «Послушай, о том, что произошло, мы говорить не будем», — закончил Эберт за меня. «Забудем, хорошо?» «Понятно. Что ж, это его право». «Ладно», — я подошла ближе и села напротив. «Тебе помочь?» «Да нет, пока сам справляюсь. Если хочешь, можешь поехать домой. Бери мобиль, я на служебном доберусь». «Это ты так мягко намекаешь, что не желаешь меня видеть?» — спросила я. «Нет», — устало вздохнул Эберт. «Это я так намекаю, что буду работать до поздней ночи. Может, даже до утра. Сама понимаешь, времени в обрез, а с этими кражами я ограничен в людях и средствах. И еще надо провести испытания, а до полигона я так и не добрался. Толку тебе здесь сидеть и смотреть на стены?» «Я посижу». Вдруг поняла, что безумно страшно выпустить Эберта из виду. «Нет, я дома изведусь. Лучше останусь тут». «Да, главный предатель вычислен, но могут быть и другие. И приступы. А вдруг никто не поможет, не заметит?» «Элис, ты совсем бледная». Эберт поднялся из-за стола. «Давай-ка я сам тебя отвезу. Так будет надежнее. Идем». «Нет, я не хочу», — замотала головой. «Тебе надо отдохнуть. Ты слишком много волнуешься за меня. Мне это, конечно, льстит, но не стоит. Правда, я справлюсь». И меня поставили на ноги, будто куклу, а затем под локоток повели к двери. Я попыталась было сопротивляться, но кто меня слушал? Эберт иногда бывал слишком упрям. Вот и сейчас он решил, что лучше мне вернуться домой. А раз он решил, то меня спрашивать не стал. «Если ты вечером не вернешься, приеду сама», — пообещала я Эберту на прощание. «Постараюсь», — ответил тот, — «но не обещаю». Поцеловал и скрылся за дверью, оставляя меня сходить с ума от страха и одиночества. А мысли посещали одна чернее другой. Наверное, сказывалось постоянное напряжение, в котором мы оба находились. Эпта за 2 года к нему привык, а я не выдерживала. Да я с ума сойду раньше, чем меня похитят. Прошлась по комнате из угла в угол. Еще раз. И еще. А затем плюнула на все и пошла исполнять свою мечту. Делать ремонт в спальне. Когда Эберт вернулся, моя комната была завалена рулонами обоев. Утром должна была прибыть бригада, которая в 2 счета сделает мою спальню уютной. А пока что я радостно поспешила навстречу любимому. «Каждый развлекается по-своему, да?» – обозрел он склад, в который превратилась комната. «Именно», – кивнула я. «Поужинаем?» «Да как-то не хочется, поздно уже». Я покосилась на часы. 2 часа ночи? Надо же, совсем забыла о беге времени. «Хорошо, тогда идем спать». Я вспомнила, что минувшую ночь мое горькое счастье провело в лаборатории. «Да мне бы закончить 2 чертежа. Вот зря Ральф приворот убрал. Эберт почуял свободу и со всей страстью отдался. Работе. Я даже начинала ревновать. «А чертежи не подождут?» Я потянулась за поцелуем. В объятиях Эберта было тепло и уютно. Он целовал меня, а я таяла, мечтая, чтобы все наши проблемы исчезли и дали нам, наконец, просто жить вместе. Кажется, подождут». Эберт окинул заваленную обоями кровать недовольным взглядом, затем махнул рукой, и рулоны ровненько легли на пол. «Не жалко магию тратить?» – я весело рассмеялась. «Зато быстро», – ответил Скайден, покрывая поцелуями шею и грудь. С платьем он особо не церемонился. Пуговицы трещали, но быстро капитулировали под его напором. А я понимала, что пропало. Одно его прикосновение разжигало внутри огонь. Мне было мало. Мало присутствия Эберта в моей жизни. Не хочу сидеть дома одна. Когда пройдет выставка, решу этот вопрос. Мне же обещали место в Скай. Холодные простыни контрастировали с огнем, опаляющим тело. Я ловила каждое прикосновение. Так странно. Впервые в жизни я теряла голову и не желала останавливаться. Рубашка и брюки Эберта полетели куда-то следом за платьем. Он был нужен мне. Наверное, больше, чем я ему. От этого было немного горько. «Люблю тебя», — шепнул Эберт в приоткрытые губы, развеивая мои сомнения. «И я тебя», — поцеловала его. «Люблю». Я покорялась его рукам, губам и чувствовала себя счастливой, любимой и желанной. Как я могла думать, что люблю кого-то еще? что могу быть с кем-то другим. Мой мир превратился в два слова – Эберт Скайден. И я была счастлива от этого. «Знаешь, мне иногда кажется, что ты мне снишься», — говорил Эберт, когда я почти засыпала в его объятиях. «Нет, не снюсь», — ответил я сквозь дрему. «Точно?» — меня чмокнули в нос. «Определенно. Скорее ты мне». «Нет, я тоже нет. Правда, не понимаю, как ты вообще могла в меня влюбиться». «Что?» — я даже глаза открыла. «Что ты имеешь в виду?» «Правду». Эберт приподнялся на локте и заглянул мне в глаза. «Я ведь сломал твою жизнь, по сути. Лишил работы, дома, друзей. Ты должна меня ненавидеть». «Ненавидела бы», — кивнула задумчиво. «Точнее, в какой-то момент ненавидела. Но ты же все перевернул с ног на голову, не представляя, как жила без тебя. Так что ты — мое личное проклятие. Или награда. Тут уж как посмотреть». Эберт тихо рассмеялся. «Да, он сложный, невозможный, но другого мне не надо». «Как так могло получиться, что я вдруг влюбилась в самого невыносимого мужчину, которого только можно придумать?» «Наверное, надо сказать спасибо нашим врагам», — сказал Эберт. «Иначе наши пути никогда бы не пересеклись». Представила это и стало страшно. Никогда не знать Эберта? Остаться с Риком? Выйти за него замуж? Да, я терпеть не могла Ральфа, но ему бы спасибо и правда сказала. Просто за то, что Эберт рядом». А проклятие? Очень хочу верить, что очередной безумный план Колдена сработает. Сработал же первый. Спокойной ночи. Эберт мягко коснулся губами моего виска. Спокойной. Я устроилась поудобнее в его объятиях. И не смей сбегать к чертежам. Это измены. Я тебе не прощу. Хорошо, уговорила. В конце концов, завтра будет новый день. А послезавтра все-таки доберемся до полигона. «Мобиль ведь готов, нужно только испытать». «Когда ты успел?» «Я всегда работаю быстро. Спи, Элис, поздно». Я покорно закрыла глаза. Хотя бы сейчас мне было спокойно, потому что Эберт был рядом. Завтра опять придется гнаться за ним, пытаясь схватить пальцами ветер. Но иначе и быть не может. Сама виновата, не надо было влюбляться в гения. Хотя, а в кого тогда влюбляться?»